Алло. Алло, здравствуйте, Елена Вячеславовна. Да. Меня зовут Дмитрий, очень приятно. Я являюсь старшим менеджером бонусного отдела сервиса Multibank. У вас кэшбэк накоплен за 2019 год. Это 2000 рублей. Могу узнать, почему бонусами не воспользовались? Не знали о них, не умеете пользоваться? Я вообще первый раз слышал об этом. Даже так, а правильно понимаю, ранее смс-извещения не получали, а бонусов? Нет, я вообще первый раз слышу об этом. Даже так. Елена Вячеславовна, на контроль качества обслуживания. Я отправил запрос, что смс-уведомление вам не приходило. Дай тогда вкратце расскажу, как бонусы накапливались и что с ними можно сделать в дальнейшем. Хорошо? Конечно, расскажите. Смотрите, бонусы, как я говорил ранее, накапливались в период 2019 года за совершаемые вами покупки. Это магазины техники, спорттоваров, магазины одежды, сети аптек, продуктовые магазины. Также бонусы начислялись у вас за пополнение баланса мобильного телефона или использование терминалов оплат от 3 до 7%. Вот смотрите, простой пример приведу. Это 100 рублей на телефон положили, а 7 рублей автоматически система начисляет на бонусный счет. Понятно стало, откуда бонусы взялись? А я даже не видела, что положили 100 рублей. Я вообще как бы не брала телефон в руки. Ну ничего страшного, Елена Вячеславовна, смотрите. Сегодня совершаем контрольный звонок. Необходимо сегодня бонусы потратить. На данный момент это можете сделать прямо сейчас, потратить в качестве скидки на продукцию от наших магазинов. Доступные вам категории на сегодняшний день – это мужская категория, женская и продукция для автомобиля. Выбирайте категории фракции. Слушаю вас. Так, знаете, у нас таких нет магазинов-то. Нет, смотрите, сейчас из-за пандемии коронавируса Конечно, мы это же... делается все дистанционным способом, через оператора, то есть через меня. То есть я Да? поэтому и позвонил, да, сейчас я вам помогу на что-то бонусы потратить. Изначально выберите категорию, которая вам подходит, это мужская, женская, либо для автомобиля. Я сориентирую, что доступно. Так мне хоть та, хоть другая, хоть автомобиль. У меня автомобиль тоже есть. Хорошо, давайте И... все, что доступно, перечислю и слушаю вас. Что Хорошо. хотите? Я вас понял. Так, начнем тогда с категории для автомобиля. Здесь доступен вам видеорегистратор с радаром-детектором и также двумя камерами, автопылесос от производителя Bosch и экшн-камера. В мужской и женской категории от компании Samsung и Apple вам доступны взрослые детские смарт-часы, от этих же компаний доступны беспроводные наушники и Bluetooth-колонка. А в женской категории вам доступны универсальный ручной отпариватель и робот-пылесос. А в мужской категории доступны мультитриммер. Про что подробнее А рассказать? вот, давайте там где-то там есть кто оно, наушники, там как бы Samsung, потому что у меня телефон Samsung. Смотрите, для Samsung вам доступны взрослые детские смарт-часы, беспроводные наушники и Bluetooth-колонка. Про что подробнее рассказать? А можно это детские? Детские смарт-часы. Хорошо, Да. смотрите, в них включены видеозвонки, также поисковая система Алиса. Работает он на 3-4G сети ловит, также подключается к Wi-Fi. У ребенка есть Да, также да. кнопка SOS, если что-то случилось, он может в любое время вам набрать. Ну и вы также знаете, что Хорошо. что-то случилось. Так, на них бы хотели активировать, Все. правильно понимаю? Да, давайте на этом остановимся. Смотрите, по вашему региону у меня указана цена в магазинах. У вас, получается, идет Курганская область от 12 до 14 Да. тысяч рублей. Так, у вас индивидуальная скидка идет при первой активации минус ваши бонусы. Вот у вас сумма доступна 3990 рублей. Вот они бы хотели Все активировать. хорошо. Да, хорошо. Елена Вячеславовна, давайте тогда сверим данные. Фамилия, имя, отчество правильно назвал? Да. Скажите фамилию. Подождите, сейчас минуточку, подождите. Вы типа сейчас снимите деньги? Нет, нет, нет, На никто ИКА. деньги не будет снимать, оплату у вас будет только при получении. То есть это число Ну все, 15-го да. придет. А тогда Так. да, мы согласны. Скажите за фамилию по слогам, чтобы проверить данные, чтобы все верно было. Денникова, две буквы Н. Две буквы Н. Скажите, первая буква какая? С или Т? С, Т. Все правильно. Просто у меня, видите, две заглавные С и Т стоит. Я немножко засомневался. Так, давайте тогда укажем, куда доставить извещение. Курганская область. Все правильно указано. Да. А скажите, куда с почты достать извещение? Город, поселок, улица, дом, квартира. Макроусовский район, село Макроусово, улица Кирова, 21. Одну секундочку. Село Макраусово. Правильно? Мокроусово. Да, нашел улицу. Еще раз повторите. Кирова, 21. Я правильно понимаю, частный дом? Да, частный дом. Квартир нет. Хорошо. Почтовый индекс у вас 641 41 530. 530, да. Да, Одну да, да. минуточку. Проверяю данные. На улице Советская, дом 38, находится почта. Да. Елена Вячеславовна, необходимо указать второй мобильный номер по регламенту компании. Это может быть ваш, супруга, либо друзей. Чем могли бы указать? 8 951. 8-951. 269. 269. 80 72. 80-72. 72, да, это моя дочь. А Дарья. скажите, Дарья зовут, да? Дарья. Так, указал второй номер дочери. Елена Вячеславовна, в принципе, чтобы вас не задерживать, осталась формальность, так как наша компания дорожит своей репутацией, в сфере контроля качества обслуживания осуществляется запись телефонного разговора. Мы заключаем с вами устный договор дистанционным способом, на основании которого мы со своей стороны гарантируем исключительно качественный товар. У вас идет детские смарт-часы Samsung, сумма к оплате 3990 рублей, доставка бесплатная. Все верно? Да. Хорошо. А также, Елена Вячеславовна, не забывайте, что почта взимает почтовые сборы. Это 4 копейки с 1 рубля, но это мы, к сожалению, не можем повлиять. А если нам что-то не понравится, мы можем вам перезвонить, да? Конечно, смотрите, Елена Вячеславовна, на ваше имя уже будет готов внутри посылки акт возврата. Если что-то не понравится, в любом случае контроль качества обслуживания на компании Samsung с вами две недели связывается и проверяет. То есть посылка дошла в целости и сохранности, и все устраивает. Ну и, соответственно, просит оставить отзыв на их сайте. Также внутри посылки будет мой номер. С 3 до 7 я принимаю входящую линию. То есть, если что, звоните по 2020 году, логин и пароль будут в конверте вместе с посылкой. Все хорошо, всего доброго. Всего доброго, до свидания. Всего до свидания, всего доброго.